отношение практики. Это ежедневное памятование. Хотя бы столько времени, сколько доится корова. О четырех безмерных. О четырех сходных положениях дхармы. О трех прибежищах, парамитах. Это вера в глубокую пустоту, вера в глубокое пустоту и пребывание в недискурсивном сосредоточении на ней. Твердое соблюдение нравственности, усердное культивирование факторов пробуждения, парамит и четырех средств обращения. Подношение трем драгоценностям всеми десятью способами. Это совершенное подношение. Мысли, сопровождающие подношение. Во время тех подношений, хотя и что-то малое подносим, какой-нибудь из трех драгоценностей, плоды будут неизмеримы. Если подносить шестью мыслями. Ты – непревзойденное поле достоинств, наилучший помощник, высшее из существ. Великая редкость, подобная цветку Думбари. Уникум, поскольку единственным в мириадах миров, почва всех мирских и немирских благ. Это выписано из уровня бодхисаттв. Подношения эти совершайте постоянно, по обстоятельствам. Во время праздников и знаменательных дат устраивайте как можно лучшие подношения. К тому же, поскольку нам постоянно приходится есть и пить, то если перед тем всегда подносить первую часть пищи и питья, много заслуг накапливаются малыми усилиями. Поэтому от всего сердца совершайте подношение первой части всего, что вкушаете или пьете, вплоть до воды. Но нельзя подносить, например, позеленевшую часть сыра или пожелтевшую часть зелени. Дары должны быть хороши. Не годится, чтобы подношение чая перед каждым чаепитием походило на удаление из него соринки. В сутре сказано. Ведь нельзя допустить, чтобы прекрасное поле осталось во время посева незасеянным. Так и сие священное поле, порождающее все благополучие этой и следующей жизни, в которой можно все четыре времени года непрерывно сеять семена благополучия, пошите плугом веры, сейте в нем благие заслуги. Не делать, как сказано, огромный урон. Ведь говорится в хвале достойному восхваления, победоносный нету в трех мирах, победоносный. Нету в трех мирах подобного тебе иного поля для взращивания заслуг. Ты – высший из достойных подношения, чистейший, очищающий ряды учеников своих. И как пространство ширь бесконечно, так плоды безмерны деяния добра и зла тебе. Не признавая этого высшего поля, даже за обыкновенное мы поступаем нехорошо. Поэтому следует все время усердствовать в подношении трем драгоценностям. Если так делать, то силы роста в священном поле корней добродетели развиваются умственные способности к этапам пути. Поэтому, когда умственные способности ничтожны, хотя слушаете, не запоминаете слов. Хотя размышляете, не понимаете смысла. Хотя созерцаете, ничего не зарождается в душе. Советуют полагаться на силу поля. Так говорит и славный Матричетта. «Имея великое счастье слагать тебе гимны, мой ум, хоть и мал, возрастает». Опору в тебе находя, подобно речушке во время периода летних дождей. К тому же сказано, что подношение заключается не в вещах, а в вашей вере. Значит, если есть вера, достаточно подносить мандалу, воду, невоспринимаемые как дары и подобное. Поэтому, если не имеете вещественных благ, так и делайте. Если же имеем их, но по скупости дарить не способны, и говорим, поскольку благих я заслуг не имею, я беден, и нет подношений иных. Это напоминает сказанное Потобой. Бросив грязную чашу из раковины, немножко нарда, говорить, вот, благовонная сандаловая камфорная вода. Значит, уподобится слепому, который морочит зрячего. Устами Пучунгвы. Вначале я подносил остропахучий нарт. Затем появилась возможность подносить сладко пахнущие курительные палочки. Из 4 благовоний. Теперь же подношу аквилярий, ладан и другие благоухающие вещества. Согласно сказанному, если не совершать подношений, пренебрегая ими из-за скудности даров, то так и останется на всю жизнь. Если же усердствовать в подношениях, начиная хотя бы с малого, то жизнь будет ухудшаться. Поэтому подражайте ему. Говорят, что однажды он составил благовоние, состоящее из 22... а стоящее 22 сранга золота. Если даже Махасатов, достигший власти над материей, проявившись многими сотнями тел, каждый из которых сотни тысяч рук и тому подобное, многие кальпы совершают подношения победителям, придя во все их миры, то слова довольствующихся неким ничтожным подобием достоинств, я таким образом, то есть при помощи подношений, не надеюсь достичь пробуждения. Пустая болтовня тех, кто мало смыслит в дхарме. Поэтому делайте, как сказано в драгоценном облаке. Слушайте сутры обо всех великих подношениях, почестях, и от всего сердца с наивысшей искренностью посвящайте подношения и почести Буддам и Бодхисаттвам. А помня состраданием о других существах, вести их к такому же благому положению. Значит, приобщать к прибежищу по возможности других существ из любви к ним. Г. Какое бы дело ни предстояло совершить, и какая бы нужда ни испытывалась, совершать подношение и молитву трем драгоценностям, не полагаясь на другие мирские средства. Что бы ни делали, какую бы нужду ни испытывали, полагайтесь на три драгоценности, совершайте подношения и тому подобное их драгоценным представителям. Полагаться же на не признающих их бонцев и прочих ни в коем случае нельзя. Всегда всецело доверяйтесь трем драгоценностям. Д. Трижды днем и вечером обращайся к прибежищу, сознавая его пользу. Польза двояка, указанная в собрании и других наставлениях. Здесь 2/4 пунктов.